Адъютант бегом бросился исполнять приказ, и 5 минут спустя запряженная четверкой карета уже неслась во весь опор по булыжной мостовой. Следом, мягко покачиваясь на рессорном ходу, коляска с 3 агентами в штатском. Проводив кортеж взглядом из окна, адъютант снял телефонный рожок и крутанул ручку. Назвал номер. Оглянувшись на дверь, вполголоса спросил. «Господин Ведищев, это вы?» «Сверчинский». Пришлось дожидаться аудиенции в приемной. Секретарь губернатора, почтительнейше извинившись перед оберполицеймейстером, тем не менее весьма твердо заявил, что его сиятельство очень заняты, пускать кого-либо запретили и даже докладывать не велено. Караченцев взглянул на Эраста Петровича с особенной усмешкой. Мол, пусть старик покуражится напоследок. Наконец, прошло никак не менее 1/4 часа, из-за монументальной раззолоченной двери донесся звук колокольчика. «Вот теперь, ваше превосходительство, доложу», — поднялся из-за своего стола секретарь. Когда вошли в кабинет, выяснилось, каким таким значительным делом занимался князь. Кушал завтрак. Собственно, с завтраком уже было покончено, и нетерпеливые визитеры застали самый последний этап трапезы. Владимир Андреевич приступил к кофею. Он сидел аккуратно, подвязанный мягкой льняной салфеткой, макал в чашку сдобную булочку от Филиппова и вид имел чрезвычайно благодушный. «Доброе утро, господа!» — ласково улыбнулся князь, проглотив кусочек. «Уж не обессудьте, если ждать пришлось. Мой фрол строг, не велит отвлекаться, когда кушаю. Не подать ли и вам кофею? Булочки отменные, просто во рту тают». Тут губернатор пригляделся к спутнику генерала повнимательней, удивленно заморгал. Дело в том, что Эраст Петрович по дороге на Тверскую отцепил седую бороду и парик, однако лохмотья снять возможности не имел, поэтому вид у него и в самом деле был непривычный. Владимир Андреевич неодобрительно покачал головой и откашлялся. «Эраст Петрович, я, конечно, говорил вам, что ко мне можно запросто, без мундира, но это уж, голубчик, того, чересчур. Вы что, в карты проигрались?» В голосе князя зазвучала непривычная строгость. «Я, конечно, человек без предрассудков, но все-таки попросил бы впредь в таком виде ко мне не являться. Нехорошо!» Он укоризненно покачал головой и снова зашамкал булочкой. Однако выражение лиц оберполицеймейстера и коллежского асессора было настолько странным, что Долгорукий перестал жевать и недоуменно спросил. «Да что стряслось, господа, уж не пожар ли?» «Хуже, ваше высокопревосходительство, много хуже!» Сладострастно произнес Караченцев и, не дожидаясь приглашения, сел в кресло. Фондорин остался стоять. «Ваш начальник секретной канцелярии — вор, преступник и покровитель всей московской уголовщины. У господина коллежского асессора есть тому все доказательства. Такой конфуз, ваше сиятельство, такой конфуз, прям не знаю, как выбираться будем». Он выдержал маленькую паузу, чтобы до старика как следует дошло, и вкратчиво продолжил. «Я ведь имел честь неоднократно доносить вашему высокопревосходительству о неблаговидном поведении господина Хуртинского, но вы не внимали. Однако мне, разумеется, и в голову не приходило, что занятия Петра Парменовича криминальны до такой степени». Генерал-губернатор выслушал эту короткую эффектную речь с приоткрытым ртом. Эраст Петрович ждал крика, возмущения, расспросов о доказательствах, но князь ничуть не утратил спокойствия. Когда оберполицеймейстер выжидательно замолчал, князь задумчиво доживал кусок, отхлебнул кофею, потом укоризненно вздохнул. «Очень плохо, Евгений Осипович, что вам это в голову не приходило? Вы ведь, как-никак, начальник московской полиции. столб законности и порядка. Я вот не жандарм и делами загружен побольше вашего. Все многотрудное городское управление на себе тащу, а Петрушку Хуртинского давно на подозрении держу». «Неужто?» — насмешливо спросил оберполицеймейстер. «Это с каких же пор?» «Да уж порядком», — протянул князь. «Петруша мне давно нравится. Перестал. Я еще 3 месяца назад отписал вашему министру, графу Толстову, что по имеющимся у меня сведениям надворный советник Хуртинский не просто мздоимец, а вор и лиходей».